и если они не потребовали еще вмешательства властей, то лишь потому, что поссорившиеся, возвращаясь домой, нашли там вместе с покоем забвение брошенных и полученных оскорблений. Однако эта особенность не могла поразить умы, не способные к размышлению. Один лишь гражданский комиссар Мишель Пассов, должность которого Совет в течение 30 лет собирался упразднить, заметил, что обычное спокойствие граждан заменялось сильнейшим возбуждением в общественных местах, и с ужасом спрашивал себя, что будет, если это раздражение проникнет в частные дома граждан, если эпидемия распространится по улицам города. Тогда не будет забвения обид, спокойствия, перерывов в горячке, и постоянное нервное напряжение неизбежно бросит кикандонцев друг против друга. Опасения комиссара начали сбываться. Первые симптомы эпидемии обнаружились в доме банкира Коллерта. Этот богач давал бал, или, вернее, танцевальный вечер. Недавно ему блестяще удалась одна выгодная финансовая операция, и он решил устроить праздник. Известно, что такое фламандские приемы. Спокойные и мирные, с пивом и сиропами вместо вина. Беседы о погоде, о видах на урожай, о хорошем состоянии садов, об уходе за цветами, особенно за тюльпанами. Время от времени танец, медленный и размеренный, как минуэ. Иногда вальс, во время которого танцующие держатся друг от друга на таком расстоянии, какое позволяет им длина их рук. Полька, переделанная на 4 такта, долго пыталась привиться там, но танцоры всегда отставали от оркестра, каким бы медленным ни был его темп, и от нее пришлось отказаться. Эти мирные сборища, на которых молодые люди и девицы проводили время чинно и благородно, никогда не приводили к досадным вспышкам. Почему же в этот вечер у банкира Коллерта сиропы, казалось, превратились в искристое шампанское, в пылающий пунч? Почему к середине праздника всеми приглашенными овладело какое-то необъяснимое опьянение? Почему минуэт превратился в сальтареллу? Почему музыканты оркестра ускорили темп? Почему, как это было в театре, свечи заблистали необычайным блеском? Какой электрический ток охватил салоны банкира? Почему пары сближались, кавалеры обнимали дам сильнее, и некоторые из них отважились на кое-какие смелые па во время этой пасторали, всегда такой торжественный, такой величавый, такой благовоспитанный? Комиссар Пассов, бывший на празднике, видел приближение грозы, но не мог ее предотвратить, не мог бежать от нее и чувствовал, что опьянение кружит и его голову. Все его способности и страсти возрастали. Он набрасывался на лакомство и опустошал подносы, словно только что выдержал длительную голодовку. А вечер становился все оживленней. Разговоры напоминали глухое жужжание. Танцы были настоящими танцами. Ноги скользили с небывалой быстротой. Лица разрумянились, глаза сияли. Когда же разошедшиеся вовсю музыканты заиграли вальс из Фрейшутца, все словно обезумели. О, это был не вальс, а какой-то безумный вихрь. Казалось, им дирижировал сам Мефистофель, отбивающий такт пылающей головней. Потом галоп. Адский галоп в течение целого часа. Этот галоп через залы, салоны, передние, по лестницам, от погреба до чердака богатого дома, увлек молодых людей, девиц, отцов, матерей, лиц всех возрастов, всякого веса, всякого пола. И толстого банкира Коллерта, и госпожу Коллерт, и советников, и судей, и главного судью, и Никласа, и госпожу Ван Трикос, и бургомистра Ван Трикоса, и самого комиссара Пассофа, который никак не мог потом вспомнить, с кем вальсировал в эту ночь. Но она не забыла, и с этого дня Она видела в своих снах пылкого комиссара, страстно обнимающего ее. Она была прелестная Тетенеманс. Глава 9, где доктор Окс и его препаратор Иген обмениваются несколькими словами. «Ну, Иген?» «Ну, учитель, все готово. Прокладка труб закончена». «Наконец-то. Значит, мы приступаем к настоящей работе и распространим наши действия на весь город». Глава 10, где видно, что эпидемия охватывает весь город, и рассказано, что из этого вышло. В течение последующих месяцев болезнь не только не ослабела, но заметно распространилась. Из частных жилищ она проникла на улицы. Город Кикандон нельзя было узнать. Поразительно было то, что зараза не пощадила ни животное, ни растительное царство. Обычно эпидемии, поражающие человека, щадят животных. А те, что поражают животных, щадят растения. Лошади никогда не болели оспой, а люди – бычьей чумой. Овцы до сих пор не заражались болезнями картофеля. Но здесь все законы природы были опрокинуты. Изменились не только характер, темперамент, идеи жителей и жительниц Кикандона, но и домашние животные – собаки и кошки – быки, лошади, ослы и козы подпали под это эпидемическое влияние, словно изменилась их жизненная среда. Даже растения эмансипировались, если можно так выразиться. Действительно, сады, огороды, виноградники представляли любопытное зрелище. Вьющиеся растения вились смелее. Кустистые усиленно кустились, деревца превращались в деревья. Едва посеянные семена мгновенно показывали свои зеленые головки и росли не по дням, а по часам. Спаржа достигала двухфутовой высоты. Артишоки вырастали величиной с дынь. Дыни – величиной с тыквы. Тыквы доходили до размеров самых крупных сортов, и эти экземпляры были похожи на колокол сторожевой башни, насчитывавший 9 футов в диаметре. Кочаны капусты становились кустами, а грибы – зонтиками. Фрукты не отставали от овощей. За ягоду земляники нужно было браться вдвоем, за грушу – вчетвером. Грозди винограда не уступали феноменальной грозди, восхитительно изображенной Пуссеном в его возвращении из земли обетованной.